Боюсь, что наш мотор окажется все же заметно тяжелее тех, что пробуют установить на И-180. Естественно, двигателист знал все, что касалось этого перспективного самолета. Как знал и то, что вот уже почти 10 месяцев тот никак не может нормально взлететь из-за вечных проблем с моторами М87 и М88-4. Но вот задание на новые авиамоторы им присылали сверку, из наркомата авиационной промышленности, которому завод обязан был подчиняться. И ничего в размерностях М88 в их планах до сих пор не значилось. Стало быть, и финансирование таких работ банально не велось. Ничего страшного, лишь отмахнулся от озвученного тезиса Геркан. Найдем куда приткнуть. Есть, знаете ли, некоторые мысли. Зато вы только представьте себе, сколько колоссальной может оказаться экономия в масштабах всей страны от подобной унификации моторов. Едва ли не принялся блистать глазами отыгрывающий роль строителя хрустальных мостов Александр. Должен же он был создавать себе алиби на случай чьих-либо возможных разбирательств в его действиях. Тем более, что этот ваш М-81, как мне видится, будет лишь потерей времени. К примеру, ставя себя, как создателя боевой техники, на место того же Поликарпова, я прямо начинаю закипать внутри, когда вижу, что в габаритах куда более мощного мотора мне пытаются втюхать намного более слабый силовой агрегат. «Втюхать, втюхать», — покивал он головой порывавшемуся что-то высказать в ответ Швецову. Не стоит кривиться от этого слова. Оно как нельзя лучше отражает истинное положение дел. В моем танковом хозяйстве в данный момент имеется точно такая же беда. Не хотят мне производственники выдавать модифицированные моторы ЗИСа в том количестве, в котором они крайне необходимы. Все пытаются втюхать, вновь сделал он акцент на данном слова, старые моторы в 73 силы, что по размерам один в один с новыми 100 сильными, но куда проще в изготовлении. Хотя в случае с авиационными моторами все это, конечно, совершенно не мое дело. У вас имеется свой наркомат, свое начальство, свое видение. И кто я такой, чтобы влезать именно в ваши дела? Но вот мой двигатель, танковый, точнее двигатели. Потрудитесь исполнить в металле не позднее конца февраля будущего года. Исполнить с учетом выказанных мною сейчас и здесь пожеланий. Тем более, что львиная доля работы, во всяком случае, ее теоретическая часть, вашим КБ уже проведена при разработке имеющихся двухрядных звезд. За что вам и вашим коллегам честь и хвала. Уж мне-то ведомо, что это такое, изобретать что-то действительно новое, когда все вокруг считают, что там и делать-то ничего не надо, лишь чуть усилить тут, да увеличить там, да еще переделать здесь, чтобы новая конструкция стала просто замечательной. Значит, у вас в танкостроении тоже хватает всезнающих прожекторов? Сочувственно поинтересовался Аркадий Дмитриевич, прекрасно понимавший, о чем именно толкует столичный гость. Тоже, показательно тяжело вздохнул Геркан. Потому и лезть со своими, несомненно, ценными для вас советами, продемонстрировал он своей кривой улыбкой, что данное слово в контексте его речи имеет полностью противоположное значение, я не собираюсь. Вы в этом деле разбираетесь, как признанные профессионалы своего дела, вам и карты в руки. А мне же важен только результат, как можно более скорый результат. Не позабыл уточнить он под конец данной части разговора, прежде чем перейти к обсуждению документальной части оформления взаимоотношений завода 19 и наркомата среднего машиностроения, но это уже больше касалось директора завода. Продолжением же данной беседы, имевшей место в октябре 1939 года, стало посещение Герканом государственного авиационного завода за номером 1 уже в середине марта 1940 года, точнее, не самого завода, а его главного конструктора. За это время много что случилось, как в мире, так и в СССР, но много чего и не случилось. Так, к примеру, Поликарпов не уехал в ноябре 1939 года в Германию для изучения опыта немецких авиастроителей и, соответственно, дал очень жесткий бой всем тем, кто попытался отобрать у него буквально созданное им КБ, производственные мощности завода и проект истребителя И-200, который он уже направил в НКП-5 на утверждение, и не просто дал бой, а дошел до самого Сталина и откровенно пожаловался на многочисленные факты подстав со стороны ряда личностей, желающих взобраться на Олимп советского авиастроения уже на всем готовеньком и исключительно за его счет. Недаром ведь в иной истории все, кому не лень, буквально клянчили у Поликарпова чертежи носовой части его И-185, чтобы по уже готовому лекалу изобразить крепление пушек и пулеметов, стреляющих сквозь винт, что так-то являлось ой какой непростой инженерной задачей. Да и чертежи капотировки двигателя тоже клянчили вовсю. Уж больно это был тонкий момент для широкомордых моторов воздушного охлаждения, более чем серьезно влияющий на летные характеристики крылатых машин. Как результат, от Поликарпова отстали. Более того, немалому кругу лиц прилетело с самого верха по головам столь сильно, что отныне они боялись даже смотреть в сторону его ресурсов. А кто-то и вовсе поспешил перевестись на другие предприятия подальше от рассерженного Николая Николаевича, вполне себе способного и вовсе стереть их в порошок после такой попытки подставы. Но и потребовали от того взамен немало, дать, наконец, стране машину, что могла бы на равных сражаться с лучшими европейскими истребителями. Потому работа в КБ и на заводе шла в две смены и без выходных, но первый летный прототип И-200 оказался поднят в воздух уже в начале марта. Тогда-то и приехал к авиатору Геркан, чтобы начать процесс переговоров за движки. «Так это я вам обязан новой головной болью?» «Ну, спасибо, товарищ Геркан. Удружили так удружили». Не сильно-то и радостно поприветствовал Александра в своей вотчине советский король истребителей. А еще ему уж очень сильно не понравилось желание напросившегося на беседу заместителя наркома среднего машиностроения поговорить о делах не в уютном и теплом кабинете, а на промозглом ветру мартовских московских улиц. Благо хоть имелось где общаться, заодно прогуливаясь, прямо напротив здания завода управления располагался построенный относительно недавно коттеджный поселок для работников и сотрудников Авиахима, с окружающими его по периметру отличными тротуарами. Потому ходить там можно было смело, не боясь наступить на припорошенную поземкой какую-нибудь дрянь и не опасаясь ухнуть в сокрытую снегом канаву. «Всегда, пожалуйста, товарищ Поликарпов», — лишь расплылся в ответной улыбке заместитель наркома, снимая перчатку и протягивая тому для рукопожатия руку. «Делиться головной болью или даже создавать ее – это отныне моя профессия. Знали бы вы, как от моих визитов в голос воют директора танкостроительных, агрегатных и автомобильных заводов, поняли бы сразу, что непосредственно к вам я отношусь даже с каким-то пиететом. Холю, можно сказать, и лелею. И все это на фоне того, что вы совершенно бесцеремонно украли мой двигатель». Перешел он в контратаку, стоило только их рукопожатию прерваться, а обоим мужчинам двинуться в неспешный променад. «Это я-то бесцеремонно украл?» — аж взвился услышавший подобную трактовку произошедшего и так изрядно задерганный со всех сторон авиастроитель, на которого товарищи из НКАП свалили одновременно столько задач, что впору было идти вешаться. Но Николай Николаевич стойко тащил свой груз ответственности, не забывая, впрочем, постоянно строчить в НКАП кляузы на нерадивых смежников, поставляющих ему что угодно, но только не то, что было необходимо. Это, кстати, также касалось и неожиданно присланного из Перми двигателя М-82, который для И-180 не подходил, так как был для того слишком тяжелым, а для проектируемого И-185 не годился в силу слишком малой мощности, всего 1675 лошадиных сил на взлетном режиме, вместо 2000 требуемых по ТТХ самого самолета, создававшегося под М-71, в чем, правда, была вина не столько этих самых смежников, сколько всей системы в целом. Ведь, если у авиастроителей имелись свои утвержденные планы на те или иные крылатые машины, то у моторостроителей эти самые планы были уже свои, не всегда совместимые с таковыми их конечных клиентов. В общем, бардак в советской авиапромышленности был еще тот. Скорее, это мне бесцеремонно впихнули в руки то, чего я не просил и даже не ждал. Мол, дай вам Боже, что нам не гоже. В отличие от многих, Поликарпов оставался глубоко верующим человеком, чего ни от кого не скрывал и чем очень сильно раздражал политических бонс из числа особо рьяных показушников. Потому и не стеснялся поминать господа в своих речах, пусть даже и в суе, что так-то являлось грехом. «Не богохульствуйте», — а чем тут же сделал ему замечание Герканы, убедившись, что никто лишнее их не видит, быстро перекрестился сам. Да, он все еще верил в послание ему знания о будущем свыше, отчего и вернулся к религии, хоть для него это и было опасно. «Господи, прости нас грешных, ХМ, так вы же красный командир, причем в высоких званиях, разве вам можно веровать?» Оказался изрядно сбит с толку таким неоднозначным поведением визитера главный конструктор ГАЗ-1, но также поспешил перекреститься, не забыв при этом попросить у Всевышнего прощения за свой язык. «Официально нельзя, но когда в бою становится очень страшно, то можно. Знаете, как говорят, в окопах не бывает атеистов. Вот так и мы с вами находимся сейчас на передовой своих невидимых фронтов, и не имеем никакого права проиграть или же погибнуть. Кто-нибудь мог бы задаться вопросом, с чего это вдруг Александр Марицеевич решил разоткровенничаться с малознакомым ему Поликарповым, открывшись тому с такой опасной для собственного положения стороны. Но именно таким вот образом он посчитал возможным втереться к тому хотя бы в минимальное доверие, что было крайне необходимо для осуществления общего двигательного замысла самого Геркана. Ведь если бы авиаконструктор уперся намертво и ни в какую не пожелал бы переделывать свой Е-200 под совершенно неизвестный ему и пока еще сырой мотор М-82, в скором времени немалые проблемы возникли бы именно у танкиста, а не авиатора. Да, потом, по прошествии пары лет, все бы встало на свои места, и доведенный до удобоваримого вида двигатель стал бы нарасхват, как горячие пирожки. Но потом это было бы потом, а ему требовалось поставить точки над «и» здесь и сейчас, пока еще имелось время для маневра. Красиво сказали, тут не поспоришь, бои действительно приходится вести каждый день и много с кем. Но я все же хотел бы вернуться к вопросу М-82. Насколько я уже понял, данный мотор попал ко мне не без вашего вмешательства, и я хочу знать лишь одно: зачем, зачем это вам? Приняв пояснение насчет веры, как оно есть, вернулся к былой и главной теме разговора Николай Николаевич. Все дело в вашем истребителе, в Е-200, точнее, в его моторе. Опасаясь быть подслушанным в четырех стенах, Александр изначально пригласил главного конструктора завода поговорить во время их прогулки по той причине, что план его был уж очень неоднозначен, и какими-нибудь рьяными службистами из когорты сотрудников НКВД вполне мог быть превращен в самый настоящий антисоветский заговор, тогда как с Поликарповым, наверное, единственным авиаконструктором во всей стране, этот самый план как раз возможно было обсудить, хотя бы просто обсудить для начала. Больно уж тот ратовал за движки с воздушным охлаждением и даже недолюбливал свои же собственные машины с V-образными рядными моторами, включая, кстати, сам Е-200, вы ведь на него установили М-35 конструкции Микулина, верно? Да, верно, не став отрицать, кивнул головой один из основных создателей данного самолета, в котором хорошо просматривались черты, присущие старичку И-16, и вам самому не сильно нравится это. Я имею в виду монтаж мотора водяного охлаждения, не спросил, а констатировал известный ему факт Геркан, что, впрочем, не было особой новостью для Николая Николаевича, который сам, нет-нет, да называл в сердцах И-200 нежеланным ребенком. Да, это тоже верно, и тут тоже кивнул головой Поликарпов. Мне это также не нравится, удивил собеседника своими словами Александр, впрочем, не став городить новые вопросы, он тут же развернул свою мысль. Ведь я верю в ваш талант авиаконструктора, и верю, что И-200 встанет на вооружение ВВС РК, что будет хорошо для вас и вашего КБ, но... Приподнял он указательный палец в знак акцентирования внимания на своих словах. Есть одно большое «но». Данный успех станет крахом главнейшей на сегодняшний день танковой программы страны. И наркомат, в котором я служу, никак не может допустить чего-то подобного. Точно так же, как ваш авиационный наркомат не станет отказываться от успеха принятия на вооружение столь необходимого нового скоростного истребителя. А это приведет лишь к одному – войне на самых верхах двух наркоматов и потери огромного количества времени, что мною, что вами, в ожидании конечного итога битвы в верхах. Вот дабы избежать подобного исхода, я сделал так, чтобы вам отправили лучшие из всех построенных образцов мотора М-82, между прочим, созданного за счет средств моего главного управления. Не забыл уточнить столь немаловажный факт Геркан, и потому я приехал к вам, чтобы обсудить вопрос моторов в целом и договориться о некоем взаимодействии, или скорее даже о некоем невмешательстве в сферу интересов друг друга. Больше конкретики, товарищ Геркан. Пока я не услышу суть вопроса, не вижу никакой причины о чем-то с вами договариваться, естественно не кинулся сходу в горячие объятия гостя ничего хорошего не ожидающий от данного разговора Поликарпов. Более того, он уже начал прокручивать в уме, кому и что необходимо написать о таковой беседе, чтобы самому не стать в очередной раз в чем-то обвиняемым. Ведь это все легко могло быть самой банальной провокацией со стороны НКВД. Один раз его уже приговаривали к расстрелу за антисоветскую деятельность и вновь повторять подобный негативный опыт он точно никак не желал. Хорошо, вот вам конкретика, перестал ходить вокруг да около изрядно нервничающий Александр. Все же не яйцо для яичницы сейчас разбивал, а вел разговор, способный привести его к расстрельной стенке. Новый истребитель, несомненно, будут строить тысячами штук. С этим, надеюсь, вы согласны? На всякий случай уточнил он у авиастроителя. Если примут на вооружение, то да, согласен, не стал отрицать тот очевидного факта и тут же кивнул головой в знак подтверждения сказанному. Это значит, что московскому заводу за номером 24 потребуется очень быстро выдать на гора все эти многие тысячи штук моторов, хотя он и сейчас-то не сильно успешно справляется со спущенным ему планом производства. Я это все к чему говорю, наконец подвел к главному Геркан. Мы завершили испытание новейшего тяжелого танка, машину, которую, начиная с этого года, также будут производить тысячами штук. Пока что на нее идет только двигатель М-34, естественно, в танковой модификации. И пусть их массовое производство пока мест не развернуто на полную катушку, уже сейчас мне видно, что мы с вами банально сталкиваемся лбами в битве за продукцию 24 ГО-завода, чего я очень сильно желаю избежать. Именно поэтому я приехал к вам с большой просьбой попытаться адаптировать планеры 200 под мотор М-82, точнее даже не так, не адаптировать, а даже несколько перепроектировать планер, чтобы сделать их буквально созданными друг для друга. Ведь с И-180 у вас вообще беда, насколько мне известно. В который раз уже, и его, и вас, подвел никак не желающий должным образом работать мотор запорожского завода, а пока лишь только спроектированный вами И-185. Скажем так, я опять же верю, что он полетит, и полетит неплохо. Вот только двигателя для него у вас покуда нет, нет в металле, я имею в виду, а М-82 у вас есть, есть прямо в руках, бери и работай. Так как вам возможный обмен, вы уступаете мне V-образные двигатели товарища Микулина, а я отдаю вам уже готовые прошедшие 50-часовые государственные испытания радиальный М-82, и в нагрузку к нему его 7-цилиндровую половинку, М-21, который сможет идеально встать на какой-нибудь новый учебно-тренировочный самолет, на УТ-26 товарища Яковлева, к примеру, чтобы не растрачивать на учебную машину полноценный боевой двигатель, ну, или на какой другой на ваше усмотрение. А вы вообще с чего решили, что я в принципе захочу пойти вам навстречу в столь непростом вопросе? С полминуты порассматривав в глубокой задумчивости заявившегося к нему гостя, Николай Николаевич задал очень логичный и более чем адекватный вопрос. Что ни говори, а речь они ныне вели не о какой-то там мелочи, а о будущем аж двух жизненно важных направлениях в двух первостепенных областях обороны страны. Танки и истребительная авиация. То, что в прошедшем году принесло СССР победу в боях с японскими милитаристами. Таким разговором пристало звучать где-нибудь в залах Кремля, на уровне Политбюро и СНК, но никак не вот так, походя на заснеженной московской улице всего лишь двумя какими-то технарями. Ну, хорошо, не какими-то, а очень даже эго-го какими. Но ведь отнюдь не представителями органов власти страны. Ведь то, что происходило прямо сейчас, выглядело каким-то сюрреализмом, паноптикумом. Во-первых, вы сами этого желаете. Желаете уйти от слишком язвимого в бою мотора с жидкостным охлаждением, малейшее повреждение которого будет приводить к неизбежной потере самолета, принялся показательно загибать пальцы Геркан, давая пояснение об истоках своей уверенности в положительном исходе нынешней миссии. Во-вторых, у меня нет иного выхода, кроме как договориться с вами по-хорошему, дабы не терять драгоценное время в бодании по-плохому. Вы как очень умный человек, с отличными аналитическими способностями, сами должны видеть, к чему все в мире движется. Пока нас лишь проверяют на прочность, пробуют ткнуть ножичком, то тут, то там, смотрит на реакцию и на демонстрируемые в ответ зубки. Но, боюсь, уже в самые ближайшие годы навалится всерьез. И такие, как мы с вами, должны здесь и сейчас сделать все возможное, чтобы Красная Армия была готова к ждущим ее вызовам на все 100%, открыто сказал он про то, во что никто не желал верить, но к чему все действительно активно готовились. Те же французы, осознав всю глубину той пропасти, в которую скатилась за годы послевоенной жизни их собственная авиационная промышленность, уже приняли на вооружение первую партию из 100 американских истребителей Кертис-75А, он же в девичестве Р-36 Хавк, то бишь Ястреб, и, вроде как, не собирались останавливаться на достигнутом, уж слишком сильно разочаровавшись в собственных новейших машинах, за исключением разве что Дивуатина 520, который, впрочем, уже вообще ни в чем не превосходил новейшую модель Е-германского Ме-109. В-третьих, вы отнюдь не один в СССР проектируете хорошие самолеты. Новая когорта инженеров-авиастроителей уже подросла, и вы сами прекрасно это видите. К примеру, в этом месяце уже взлетел первый опытный экземпляр И-301, и что-то мне подсказывает, что планер данной машины буквально создан для стыковки с М-82, а потому, пожалуйста, цените, товарищ Поликарпов, что в первую очередь я пришел договариваться именно с вами. Да, на прототипе будущего ЛАГ-3 применялся другой мотор, нежели на И-200, являвшимся прототипом МиГ-3. Но тут ведь виделось возможным сыграть вовсе на выбивание, сразу попытавшись получить на руки точно проверенные информации о будущем Ла-5 и тем самым банально закрыть путь в небо машине Поликарпова. И, наконец, в-четвертых, вы лично мне обязаны, очень сильно обязаны, обязаны тем самым положением, которое ныне занимаете. Теперь уже без всяких ноток былого заискивания в голосе, а более чем твердо, словно непосредственный начальник нерадивому подчиненному, произнес Геркан. «Я вам обязан, простите, это когда же мне вышло стать, как вы утверждаете, вашим большим должником?» Аж вздернул в удивлении брови король истребителей, уж точно не помнящий, что прежде ему когда-либо доводилось встречаться с нынешним собеседником. Середина декабря 1938 года. Помните, вас вовсе отстранили от подготовки к первому пробному вылету И-180. Помните, сколько дефектов имелось тогда в той машине. Напомнил Александр своему собеседнику об одном из самых неприятных эпизодов в конструкторской жизни того. Помню, поджав в явно читаемом недовольстве губы, буквально выплюнул одно единственное слово Поликарпов. Да, тогда все складывалось очень плохо. Мотор был с дефектами и сильно грелся, отчего пришлось вовсе снять с машины щитки регулирования притока воздуха. Винт тоже не поставили в срок, и пришлось прикручивать тот, что имелся под рукой. Выполненный в попыхах планер вообще являлся одним сплошным дефектом, а общий список лишь обнаруженных недочетов достигал 190 позиций. В общем, это был кошмар. Потому он и отказался наотрез подписывать разрешение на вылет. Как это отказались делать вообще все инженеры, обследовавшие тот самолет. В тот раз мне пришлось лично убеждать товарища Сталина и товарища Берию вмешаться в это дело и отменить полет, который должен был закончиться авиационной катастрофой, смотря прямо в глаза собеседника ставшим проникновенным взглядом, произнес ну очень громкие слова Геркан. Слова, которыми в советском обществе никак нельзя было разбрасываться налево и направо, особенно в среде людей, что также был вхоже в кабинет вождя. Вы понимаете, о чем я говорю, не мог закончиться, а должен был закончиться катастрофой. Волею судьбы мне тогда стало известно, что конкретно против вас готовится провокация. Самолет обязан был разбиться всмятку, как и его пилот, а вас должны были сделать самым крайним, обвинив чуть ли не в умышленном убийстве Чкалова. Осознаете, чем подобное могло для вас закончиться? Но я не стал молчать, хоть и пребывал тогда в статусе заключенного со всеми вытекающими из этого ущемлениями в правах и возможностях. Я смог, рискуя своей головой, дойти до двух главных людей в стране и предотвратить ваше неминуемое падение на самое дно. И потому сейчас я смею утверждать, что вы являетесь моим должником. Но даже это еще не все. Будет вам и, в-пятых, согнул он большой палец левой руки, образовав в конечном итоге кулак, который и оказался продемонстрирован собеседнику. Я спасу вашу жизнь. Как только завершите все дела с И-200, немедленно идите обследоваться к врачам, конкретно, к гастроэнтерологам. Пусть смотрит ваш желудок. У вас там рак в начальной стадии. Его еще можно победить, удалив часть желудка хирургическим путем. А это-то откуда вам возможно знать? Откровенно опешил от подобного откровения Поликарпов. На все воля его, лишь произнес в ответ Геркан, предварительно подняв свой взгляд к небу. Не ждите, когда станет слишком поздно что-либо предпринимать. Идите к докторам уже сейчас и подумайте обо всем том, что я сказал, прежде чем бежать с доносом в НКВД. Крепко подумайте. А я, пожалуй, полетел дальше. Дел, как вы понимаете, не в проворот. Один М-103 и М-105, авиационный поршневой четырехтактный 12-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения конструкции В, Я, Климова. Два АМ-34, АМ-35, АМ-37, авиационный поршневой четырехтактный 12-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения конструкции А, А, Микулина. Также имели судовой и танковый варианты. 3М82, H82, 14-цилиндровый советский авиационный поршневой двигатель конструкции А, Д, Швецова. Мощность 1700 ЛС на взлетном режиме. 4М85, М86, М87, М88. Семейство советских авиационных звездообразных поршневых двигателей воздушного охлаждения. Развитие французского гноми Етерхани 14К Мистрал Майор. 5 НКАП, Народный комиссариат авиационной промышленности. Глава 12. Международное обозрение. Отсрочка начала Второй мировой войны дала всему миру куда больше изменений, нежели предполагал один советский Краском. Он-то судил о складывающейся ситуации лишь в канве известных ему исторических процессов и путей развития техники, тогда как вовсе упустил из вида еще два течения, оказывающие самое прямое влияние на климат во всей Европе. Хотя даже не так, не упустил, а просто плохо в них разбирался, не являясь истинным партийным функционером или прожженным банкиром. Да, речь шла о политике и финансах, двух сестрах, что везде и всюду следовали друг за дружкой, неотрывно держать за руки. Так уже в конце лета 1939 года нарождавшийся в Германии экономический кризис вылился в приостановку платежей по государственным кредитам и по краткосрочным обязательствам, то есть по облигациям, в том числе по внешним заимствованиям. Платить, банально, было нечем. Ту небольшую подпитку, что вышло получить за счет Австрии с Чехословакией, уже полностью проели, даже умудрившись выцарапать чешское золото из подвалов английских банков, а государственные расходы лишь продолжали множиться день ото дня. Вдобавок ожидалось скорое проявление немалого социального напряжения внутри самого немецкого общества из-за затягивания правительством открытия завода по производству Volkswagen Жука, того самого народного автомобиля, что был обещан фюрером каждой немецкой семье по небывало низкой цене. То есть наступала пора начать расплачиваться готовыми легковушками со всеми теми людьми, что уже не первый год еженедельно приобретали специальные купоны, так называемые шпаркарты, дающие право на рассрочку выплат за давно обещанное семейное благо на четырех колесах. Пора наступала, а средств для выдачи народу сотен тысяч новых легковушек в бюджете не имелось вовсе, поскольку все ранее собранные у населения финансы тут же направлялись в военный сектор экономики. Естественно, все это делалось в расчете на то, что ни с кем из собственных граждан расплачиваться машинами в конечном итоге не придется в связи с началом большой войны. Но войны так и не случилось из-за тупиковой ситуации в Испании, где ныне возник полный паритет сил, а желание местных солдат продолжать воевать, исчерпалось вовсе. Возник столь знакомый военным по временам Первой мировой войны позиционный тупик, что вкупе в свою очередь привело к жизненной необходимости скорейшего объявления войны хоть кому-нибудь, дабы не стать, как мировым банкротом, так и лжецом в глазах собственного населения. Иного выхода банально не существовало, о чем и уведомил министр иностранных дел Третьего рейха своего итальянского коллегу, напрямую заявив: «Мы хотим войны, тем более, что с итальянцами предстояло делиться, ведь речь шла о территориях, где имелись немалые интересы и Рима тоже. О чем же при этом они могли вести речь, если испанский капкан все еще надежно удерживал в себе ногу фашистской военной машины, не позволяя той спокойно отправиться гулять по миру? О, речь тут велась о стране, что все еще плыла в кильватере британской политики, хоть и являлась предпоследним мальком в Восточной Европе, не завязавшим в сетях политического доминирования Третьего рейха. Конечно же, речь шла о Югославии, где к тому же имелось немало сторонников развала королевства и присоединения ее отдельных территорий к Германии по национальному признаку, чем особо грешили хорваты. Они-то и поспособствовали тому, что анонсированная Берлином военная кампания продлилась всего 35 дней, закончившись полным поражением собранного из разных лоскутов государства, чуть дольше, нежели в истории известной Геркану, поскольку ни Венгрия, ни Румыния не дали добро на проход немецких войск через свои территории, отчего навал всеми силами разом со всех сторон осуществить не вышло, а из числа прочих стран лишь Болгария с Италией польстились на новые обещанные им земли, по причине чего также объявили Югославии войну. Ну а поскольку побережье Адриатического моря это вам была не Финляндия с ее кусачими морозами под минус 40 и ниже, то все случилось уже в ноябре-декабре 1939 года. Конечно, кто-нибудь вполне мог сказать, что выбранная немцами жертва являлась бедной церковной мышью, с которой нечего было брать, в сравнении с теми же Венгрией и Румынией, и был бы абсолютно прав, что сельскохозяйственная Венгрия, что нефтедобывающая Румыния, со всеми их прочими недрами, производствами и рынками сбыта, могли дать рейху аж несколько лет столь потребной ему финансовой передышки, лет, в течение которых виделось возможным разобраться, наконец, с мешающимися, словно надоедливые мухи, текущими делами и после приступить к захвату гегемонии во всем мире. Ну, хорошо, не в мире. Селенки все же были отнюдь не те, но вот в Европе, совершенно точно. Но нет, помимо средств существования, Германии также требовались союзники, которые будут воевать на ее стороне не из-под палки, и за спиной которых не придется выставлять заградительные отряды германских войск, тем самым ослабляя Вермахт-1, а тот же Аншлюс Венгрии, к примеру, вполне себе мог вылиться в солидный рост социального напряжения внутри вновь разросшейся страны, поскольку сами венгры, как и немцы, страдали в это время жутким национализмом. Они желали создать собственное исключительно мононациональное государство, где не было бы места всяким пришлым, включая тех, кто полагал себя каким-то там потомком ариев. Хотя, следовало отметить, что многие высшие армейские офицеры венгерской армии вполне себе могли бы согласиться на службу не столько Будапешту, сколько Берлину, ведь все они когда-то начинали тащить армейскую лямку еще в Австро-Венгрии. Но, что случилось, то случилось. К тому же, его светлость регент венгерского королевства, адмирал Миклош Хорти, уже увяз одним коготком в силке политики Берлина, позволив подписать в феврале 1939 года вступление страны в антикоминтерновский пакт, а там и до создания полноценного военного союза оставалось уже не так уж и много времени. Румыния с марта месяца 1939 года своей экономикой так почти полностью легла под Берлин, подписав соответствующее экономическое соглашение. Немецкие промышленные товары уже поставлялись в нее без всяких ввозных пошлин, тогда как столь необходимое Германии сырье, особенно нефть, отгружалось в ответ по минимальным ценам и в приоритетном порядке. К тому же румынские нефтяные промыслы являлись этаким запасным аэродромом для нефтеперерабатывающей отрасли рейха. Случись самой Германии вступить в войну с каким-то крупным игроком, Румыния всегда могла остаться в стороне от боевых действий, как независимое государство, и продолжать снабжать своего неофициального патрона всем необходимым. Заодно она являлась отличной точкой соприкосновения Берлина с английским капиталом, которому принадлежала почти вся нефтедобыча страны. А драться с англичанами Гитлер не сильно-то и жаждал, скорее желая видеть тех в числе своих союзников, а не врагов. Но тут все было очень жестко завязано на Францию, где творилась своя собственная национальная политика, пусть на нее и старались всячески воздействовать все, кому не лень. Так раздираемая внутренними политическими противоречиями и тягаемая соседями по глобусу в разные стороны Третья Республика дотянула таки до очередных парламентских выборов, произошедших в апреле 1940 года. Выборов, в которых грандиозное поражение потерпела Республиканская партия радикалов и радикал-социалистов, что при своем правлении, пойдя на поводу монополистического капитала, нивелировало большую часть социально значимых проектов, привнесенных в законодательство страны правительством Леона Блюма, чем настропалило против себя практически весь рабочий класс страны. Как результат, львиная доля их былых сторонников всем скопом перешла в лагеря коммунистов и интернационалистов, активно противостоявших политическим силам фашистского толка, сторонников которых также имелось с лихвой, но все же сильно поубавилось на фоне антигерманского освещения французской прессы боевых действий в Испании и в прекратившей свое существование Югославии. За разразившейся выборной баталией, задержав дыхание, наблюдали абсолютно все, поскольку именно от выборов французов зависело то, на чьей стороне в грядущей войне выступит армия Третьей Республики. На стороне Германии, предав тем самым Польшу, к которой Берлин уже успел выдвинуть ряд территориальных претензий насчет Данцига и коридора в Восточную Пруссию, либо же на стороне антифашистской коалиции, в которой так-то открыто состоял пока лишь один Советский Союз, вместе с официальными властями Испании. Хотя для тех же Германии с Италией официальными они как раз и не являлись. Те признавали только своих ставленников, франкистов. При этом, как бы это странно ни звучало, верхушке Советского Союза не так уж и выгодна была победа этих самых коммунистов с интернационалистами, поскольку те являлись в большей мере сторонниками антисталинского курса, к куда больше в своих взглядах, ориентируясь на посылы нынешнего руководства Коминтерна, точнее на измышления тех, кто от этого самого руководства остался в живых после грандиозной чистки рядов, устроенной Москвой в 1936-1938 годах. Грубо говоря, для Сталина это были совсем другие коммунисты. Пусть не троцкисты, но бухаринцы, точно. В общем, не те, которых нынешние хозяева Кремля желали бы видеть во главе Франции. Но, в любом случае, даже они были куда предпочтительнее фашистов, поскольку скорее дали бы сталинизму политический бой на международной арене, нежели согласились бы отправить французские войска на войну с СССР, пойдя на поводу своих идеологических врагов. Ведь загибающийся под весом огромного количества социальных, финансовых, политических, демографических и целого сонма прочих проблем Франции любая реальная война была сейчас нужна, как собаке пятая нога. И, вновь объединившись под общим знаменем Народного фронта, естественно, предварительно выгнав с позором из него радикалов, коммунисты с интернационалистами смогли получить подавляющее большинство в новом парламенте, что было хорошо для простых французских тружеников, но плохо для коллапсирующей экономики страны и крупных буржуа, которых опять, несомненно, начнут раскулачивать. Да и англичане с немцами не сильно радовались подобному исходу, поскольку теперь повести Францию с собой на бой с Красной Ордой становилось еще более проблематично. Намного более проблематично. Почти нереально. Соваться же туда без французов с поляками, англичане уж точно никак не желали, что на 4 ближайших года означало для Лондона лишь одно – дружить придется исключительно против Берлина. А для умиротворителя Невилла Чемберлина, спустившего с рук немцам все их действия последних лет, принять это было ой как непросто. Ведь теперь именно ему предстояло отправиться на поклон к советским дипломатам, дабы возобновить окончившиеся ничем переговоры весны-лета 1939 года о создании англо-франко-советского военно-политического союза. И ныне ожидалось, что Сталин станет требовать куда больше, нежели прежде, особенно на фоне того, как показательно советские войска разбили целую японскую армию, понеся при этом вовсе смехотворные потери, и на фоне новых завоеваний Берлина. Не менее весомым фактором в международных отношениях стало куда большее вовлечение обновленного французского правительства в события, напрямую связанные с Испанией, где также во главе страны стояла группировка Народного фронта. Пусть посылать свои войска на Пиренейский полуостров французы даже не планировали, откровенно опасаясь начала новой войны с немцами, их флот принялся куда как активнее отлавливать немецкие и итальянские транспорты с вооружением и боеприпасами, что предпринимали попытки ошвартоваться именно в испанских портах. По сути, накинули на шею легиона Кондор некую шелковую удавку и принялись ее потихоньку затягивать, прикрывая свои действия участием в соглашении о невмешательстве третьих стран в испанские дела. Впрочем, с советскими транспортами в Средиземноморье они стали поступать точно так же, желая поскорее завершить изрядно затянувшийся конфликт, идущий у них прямо под боком и год за годом продуцирующий все новые волны беженцев, которых уже некуда было девать. Заодно и сталинскому СССР давали изрядный щелбан по носу. А то уж больно много именно своих сторонников Союз умудрился впихнуть в действующее испанское правительство, шантажируя республиканцев их огромными долговыми обязательствами и поставками столь нужного вооружения. Осталась в несколько растрепанных чувствах и Финляндия. Свыше года четверть миллионный отмобилизованный еще в конце весны 1939 года контингент ее войск просидел на приграничной с СССР территории, ожидая неизбежного нападения РККА. Но советские негодники на драку так и не явились. Без подписанного договора с Англией и Францией или же с Германией о ненападении, а также о разделе сфер влияния в Восточной Европе, Сталин не решился на эскалацию давно назревавшего конфликта. А ведь тот последние годы так активно подпитывался деньгами и вооружением из Лондона, Вашингтона, Стокгольма, Берлина и даже Парижа, что почти весь военный бюджет СУАМИ, составлявший свыше половины годового бюджета страны, финансировался из-за рубежа. Как оказалось, зря. Не поддавшийся на вкусную приманку Иосиф Виссарионович приказал продолжить вести переговоры о мирном урегулировании вопроса обмена территорий близ Ленинграда на часть земель Карелии, ибо понимал, что, начнись там боевые действия, в такой конфликт мгновенно вмешались бы все ведущие мировые игроки, давать которым повод для нападения на Советский Союз он не желал вовсе. Его вполне устраивала мирная жизнь, каждый новый день, который шел только на развитие страны и укрепление ее обороноспособности. Не просто же так еще в марте 1939 года Сталин выступил с речью, что не позволить втянуть СССР в конфликт, что будет выгоден исключительно империалистическим державам. Однако, возвращаясь к воинственным финнам, следовало отметить, что просидели их войска на своей границе, хоть и без всяких забот, но отнюдь не без последствий. Все это время 250 тысяч срочно призванных в армию мужчин ели, спали, несли службу, стаптывая обувь и снашивая форму. И самое главное, все это время они не работали, что для не слишком густонаселенной Финляндии выродилось в немалые экономические проблемы. Дело уже дошло до того, что на кофе с сахаром пришлось вводить талоны. Да, путь то были не самые главные продукты питания в привычной финским гражданам потребительской корзине, но все понимали, что это лишь начало. Так, мало того, вдобавок следовало решать, что делать дальше. Продолжать сидеть по войсковым частям и укреплениям, терпя очередные огромные финансовые потери, либо же что, и ответ на это самое что в Хельсинки найти никак не могли, хотя уже наступил июнь 1940 года, и лишь японцы, словно черви-древоточцы, продолжали вгрызаться внутрь территории Китая, параллельно гадая, а на кого им, собственно, нападать своим флотом на югах, да еще так, чтобы не оказаться одним против всех. Причем соображать им требовалось очень быстро, поскольку до окончания подписанного США соглашения о поставках нефти оставалось чуть менее года, а новые им никто не предлагал. Более того, с американской стороны уже предпринималось несколько попыток денонсировать текущий, да и отгрузка стального лома из Америки уже была прекращена, явно с целью повлиять на темпы роста военного могущества страны восходящего солнца. На этом фоне как-то стороной прошли такие события, как ввод в строй германского флота не только линкора «Бисмарк», но и авианосца «Граф Цеппелин», а также активное ведение достроечных работ на двух тяжелых крейсерах «Зиглица» и «Люцсове», обещавших войти в строй уже в следующем году вместе с еще одним линкором «Тирпицем». В общем, вскоре немцы могли получить в свои руки полноценную авианосную линейную эскадру океанской зоны с полноценным же крейсерским прикрытием, что оказалось бы способно устроить небывалое веселье даже английскому королевскому флоту, размазанному тонким слоем по морям и океанам половины мира. А уж какими красками тут заиграла возможность организации десанта германских войск на остров Великобританию, под прикрытием таких-то сил, имелось Лондону, о чем задуматься. В общем, англичане нервничали, японцы находились на распутье, французы вновь затягивали пояса, американцы торговали всем со всеми, немцы переваривали захваченное и с гастрономическим интересом поглядывали по сторонам, финны кормили лесных комаров, испанцы жаждали мира, а советы вовсю крепили оборону и строили свою промышленность. Но как уж было сказано, многое из этого прошло мимо внимания того самого человека, что стал виновником произошедшего, поскольку тот был занят делом. Последние 9 месяцев он только и делал, что мотался по всему Советскому Союзу и в каждом месте своего пребывания непременно ругаться с десятком другим человек. Да не просто так, а ради дела, а заодно готовил новое послание от лица мифического Харона, поскольку не придумал, как еще возможно предупредить руководство страны о существующей и перспективной боевой технике возможного противника. Один вермахт, название вооруженных сил гитлеровской Германии в 1935-1945 годах, глава 13, снова Харон. От Харона, блеснув своим пенсне, словно главный антагонист какого-нибудь японского аниме из далекого будущего, лишь кратко уточнил Лаврентий Павлович, теребя в руках измятый кусок обычной грубой оберточной бумаги, на которой карандашами разного цвета и, судя по всему, отнюдь ни одной рукой были выведены сокращенные обозначения и цифры. Да, на этот раз Александр постарался максимально шифроваться и все те месяцы, что провел в разъездах по многочисленным относящимся к бронетанковой отрасли заводам, таясь, выискивал в разных городах всяких пьянчужек, которые за халявную порцию огненной воды легко соглашались накорябать на подсовываемом им листочке пару циферок и несколько букв. Вот их совместное корявое творчество Геркан и поспешил представить Бери, когда в очередной раз вернулся в Москву и дней через 5 обнаружил послание на заднем сиденье своего служебного автомобиля. Внизу написано: «Харон», — пожал плечами напросившийся на прием к наркому внутренних дел Краском, а от него это в действительности – либо же какая-то проверка моей готовности сотрудничать со стороны ваших подчиненных, то мне неведомо. Потому и попросился сразу к вам на прием, как только обнаружил данный лист. Я, так полагаю, вы успели ознакомиться с текстом послания, рассматривая кривой косо накорябанные на бумаге закорючки, поинтересовался руководитель НКВД, совершенно проигнорировав намеки посетителя. Да, конечно, ознакомился, не стал скрывать сего факта Геркан. Иное с его стороны выглядело бы совсем глупо. Должен же он был понимать, что именно несет столь важной персоне. А разобрались, что тут указано. Еще раз пробежавшись взглядом по, на первый взгляд, бессмысленному набору букв и цифр, уточнил хозяин кабинета. Честно говоря, поначалу подумал, что это какая-то билиберда. Какие-то ПЗ, ЛБ, ФВ и все такое, повертел рукой в воздухе краском, как бы демонстрируя это самое необъяснимое словами, но всем понимаемое, такое. Однако, после быстро осознал, что тут к чему. Как оказалось, никто здесь не собирался ничего шифровать, просто сокращал, как мог, и только. Да, вновь с интересом посмотрел на переданное ему в руки послание Лаврентий Павлович. И о чем же тут идет речь? Если я правильно интерпретировал все сокращения, то здесь описываются краткие характеристики некоторых германских, итальянских, французских, британских, японских и американских противотанковых пушек, танков, каких-то штурмовых орудий и самолетов. К примеру, вот, ПАК-36, 37 мм, 500 мм, 90-48 мм, приподнявшись со стула и потянувшись поближе к Берии, ткнул он пальцем в одну из верхних строк послания. Именно эту надпись я расшифровал самой первой, поскольку тут описывается стандартная германская 37 мм противотанковая пушка. Сокращение ПАК, как раз это и означает, если читать его на немецком языке, «Панцерабверканоне», с видимым затруднением произнес Александр. «Извините, язык сломаешь, пока выговоришь». Непривычно больно, повинился природный немец в отсутствии способности к немецкому языку, чем вызвал едва слышимый хмык большого начальника. «Полагаю, вы с ней хорошо знакомы, раз уж говорите, что первые опознали в данных каракулях именно ее», задал Берия вопрос с двойным подтекстом. «Все же познакомиться с данным орудием можно было, пребывая с обеих сторон ее ствола, то есть завуалированно он намекнул на возможную работу визитера на немцев. Да, наши танки постоянно сталкивались с ними в Испании, сделав вид, что не заметил тонкого намека и прикинувшись простодушным дурачком, озвучил свой вариант знакомства с данной пушкой Александр. Их туда из Германии отгружали в огромных количествах. И, как тут указано, на дистанции в 500 метров, при угле встречи в 90 градусов они пробивают броню в 48 мм. Это преувеличение, конечно. На практике она 45 мм бронирование берет лишь с 400 метров и ближе. Мы на полигоне из такой трофейной пушки корпус Т-26 расстреливали германскими же бронебойными снарядами. Потому я точно знаю, о чем говорю. Но преувеличение это действительно близко к правде. Видимо, данные взяты из какой-то немецкой методички по этому орудию. Все же в разных странах должны наличествовать свои методики расчета и свои марки броневых сталей, на которых и проводятся опыты. Потому разброс в 3-5 мм вполне понятен. Да и некоторое отклонение бронепробиваемости вполне может статься результатом качества изготовления снарядов. Вон, как у нас, скандал недавно разразился, когда выяснилось, что почти все выпущенные в 1938 году 45 мм бронебойные снаряды являются дефектными из-за несоблюдения технологии их производства, и потому вовсе не способны пробивать броню, раскалываются от малейшего удара. До сих пор их партии вылавливаем по всем частям и арсеналам, да свозим обратно на склады завода-производителя для переделки. Это действительно являлось горькой правдой. Очередной желавший быстро выслужиться и улучшить свое реноме директор завода повелся на заверения технологов и отрапортовал об успешном значительном удешевлении технологии изготовления бронебоев. В результате весь год они гнали 100% брак, выискивать который ныне приходилось днем с огнем, поскольку разослали эти партии вообще по всем войсковым частям Союза. И, как помнил Геркан, вплоть до начала войны их все разыскать так и не вышло. А после советские артиллеристы удивлялись, отчего они вообще ни одного, даже самого завалящего, танка подбить не могут. Поражение есть, брызг металлических искр на корпусе вражеской машины есть, а эффекта – ноль. Сейчас же, под чутким присмотром краскома, хоть это и не являлось его непосредственной задачей, данное дело пытались исправить, ежемесячно рапортуя о все новых и новых изысканных и возвращенных обратно бракоделам партиях снарядов. Но дел там оставалось непочатый край. Понятно. А что такое ПЗКП ФВ? Слегка кивнув в знак принятия озвученной информации, перешел к еще одному сокращению Берия. Панцеркомпфваген, то бишь танк. А стук – это, если я правильно расшифровал, штурмгешутц, штурмовое орудие. По всей видимости, хорошо бронированная самоходка, коли создана для штурма. И о таких машинах мы еще не слышали. В Испанию немцы отсылали лишь образцы и два модели своих танков. По сути, гипертрофированные танкетки. Наш легкий учебный Т-27 и то помощнее будет. Но тут, как вы сами можете видеть, уже указаны модели 3, 4 и даже 6. С полным перечнем характеристик их лобовой и бортовой брони, а также вооружения и мощности двигателя. И должен вам сказать, увиденное меня не радует уж точно. К примеру, танк под цифрой 4 является копией нашего Т-24, что по броневой защите, что по вооружению. Видимо, сняли все мерки в Испании с подбитых и захваченных машин, а после нечто подобное повторили у себя. Перестраховавшись, Александр указал данные по наиболее защищенной версии этого танка, поскольку полагал, что немцы действительно могли вдохновиться броней Т-24 и максимально возможно усилить свою машину на несколько лет раньше. Тогда как танк ПЗКП ФВ-3, похоже, является аналогом нашего Т-26 с одинаковым круговым противоснарядным бронированием. Только у нашего толщина защиты составляет 45 мм, а у немецкого аналога лишь 30 мм. Но на дистанции в километр такой танк снаряды наших 45 мм противотанковых пушек точно сдержит. Даже если эти самые снаряды будут изготовлены идеально, мы со своей стороны уже давно ожидали нечто подобное и еще в 1938 году разработали модернизированную 45 мм пушку. Но артиллерийское управление тогда ее проект завернуло, как слишком дорогостоящую. И, нате вам, теперь вдруг выясняется, что это их мнение было ошибочным, а мы были правы. Ведь предлагаемый нами вариант орудия рассчитывался на поражение чуть лучше бронированного Т-24 с дистанции в тот самый километр. Однако в тот момент я был всего лишь заключенным, как и остальные разработчики данной пушки. И никто не пожелал услышать наши доводы. Теперь выходит, зря, кивнул Александр в сторону удерживаемой наркомом измятой бумажки. Ну да, сейчас он откровенно наговаривал на Кулика. Опять, в который раз, но попросту не мог остановиться, зная, что тот уже умудрился занять должность заместителя Ворошилова, исполняя при нем обязанности начальника вооружения РТК. Пусть даже официально такого специалиста в Красной Армии быть уже не могло. Тухачевский был последним, кому в руки давали подобные грандиозные полномочия. Но, то официально, неофициально же Кулик имел право вмешаться в ход постановки на вооружение любой системы, ну или же в ход снятия какой системы с вооружения РК. И на первых порах по старой памяти тот продолжил играться с артиллерией. Пока что только с ней. К началу лета 1940 года им уже был подготовлен приказ о приостановке производства 45 мм, то и 76 мм дивизионных орудий. И черт бы с ними, с 45-ками. В войска уже пошло появившееся на полтора года раньше 14,5 мм противотанковое ружье Симонова, к чему Геркан, конечно же, тоже приложил свою руку, действуя исподволь через Дегтярева. А это самое ружье на ближних дистанциях боя вполне себе приемлемо заменяло легкую противотанковую пушку. Но вот Грабинская Ф-22, да, как дивизионка она уже не играла. И то, что ей на смену шел 100 мм сменщик, лично Александра очень радовало, ведь это означало, что его былые труды, направленные на унификацию боеприпасов, не пошли коту под хвост, и вскоре можно было также ожидать появления соответствующего танкового орудия. Но, опять это самое пресловутое «но», Ф-22 реально было переделать в отличную противотанковую пушку, что немцы и сотворили в известной Геркану части истории будущего. А таковых пушек для наполнения ими всех существующих дивизий требовалось РК не менее 15 тысяч штук, дабы заменить ими 45 мм предшественников. Произвели же Ф-22 пока чуть более 6 тысяч, отчего старые, еще разработки царских времен, 76 мм дивизионки образца 1902-30 года, до сих пор являлись основным орудием стрелковых дивизий, в полтора раза превосходя по численности своих более молодых товарок. В общем, не желал Геркан иметь наверху такого специалиста, что одним росчерком пера мог в раз порушить если не все, то многое из создаваемого многими годами самим Краскомом. Потому ему срочно требовалась встреча со Сталиным, напроситься на которую через Берию виделось наиболее разумным шагом. Нет, не для того, чтобы скинуть Кулика. На это у Краскома не имелось никаких возможностей. Но вот воздвигнуть с помощью вождя некую административную защитную стену высшего порядка, ограждающую от нового начальника вооружений ряд жизненно важных проектов, виделось крайне необходимым делом, пока не стало слишком поздно. Вдобавок, на кону стояли не только некоторые виды вооружения, но и игравший в его планах солидную такую роль Уфимский моторостроительный завод. Как поделился с Александром своими мыслями Поликарпов, наведавшийся таки к врачам и по итогам не обрадовавших его обследований не ставший сдавать Краскома чекистам, больно уж сильно взялся за продвижение своих машин в войска нынешний заместитель наркома авиационной промышленности, Александр Сергеевич Яковлев. Тех самых машин, для которых требовалось огромное количество моторов М-105, производить кое-один единственный завод в Рыбинске не успевал никак. Тогда-то и пал взгляд Яковлева на предприятие наркомата среднего машиностроения, после чего в ход пошли интриги. Интриги, к которым сам Геркан опять же подготовился заранее, превентивно поспособствовав созданию такого славного троянского коня, как М-82, причем заметно более надежного М-82, нежели тот был в иной реальности, поскольку ныне не вступившему в войну с финнами СССР вышло приобрести в США, среди много прочего, технологии производства аналогичного американского мотора Райтер-2600, откуда конструкторская команда Швецова мгновенно позаимствовала немало технических решений, связанных с изготовлением вала, суфлера, уплотнений, конструкции головки поршня, системы смазки и зажигания. В общем, сегодняшний М-82 являлся уже далеко не тем, первым, мотором, что 3 месяца назад был отдан Поликарпову для установки на И-200. Да, он все еще подкидывал проблемы с перегревом и ненадежной работой на малом газу, но, тем не менее, являлся адекватным конкурентом для М-105, который также нельзя было охарактеризовать идеальным во всем. Вот только, чтобы наверняка впихнуть данного коня в ворота авиационной трои и при этом не потерять драгоценное время, требовалось действовать на самом-самом верху пищевой цепочки советской власти. Для того он и сдул пыль с такого личного проекта, как «Харон», которым пользовался последний и единственный раз более 1,5 лет назад. А это, я так понимаю, самолеты, указал глава НКВД пальцем в последующие обозначения, тем самым давая посетителю понять, что тоже не этим самым пальцем делан, и кое-что разумеет в технике вероятного противника. А таковыми для Советского Союза пока что являлись вообще все, ибо в союзники так никто и не записался, старательно виляя афедроном и плетя словесные кружева на возобновившихся переговорах по причине категоричного нежелания принимать советские формулировки тех или иных пунктов возможного военно-политического договора. Особо неприятной костью в горле, как и годом ранее, вставала Польша. Гордые вельможные паны готовы были помереть все до единого под немецкими бомбами и снарядами, но не пропустить через свои территории к возможному театру боевых действий советские войска. Во всяком случае, так гонористо заявляли ее представители, что советской стороне, что французской, что английской. Даже наблюдение из первого ряда за незавидными судьбами Чехословакии с Югославией не пошло им впрок.